Я ответил так, как научил меня сапожник. «А вы не из рода Буниных?» — подозрительно спросил старичок. «Нет, кто вы? Тогда пойдемте». Он ввел меня в единственную, должно быть, жилую комнату в доме. Она была завалена тряпьем и хламом. Среди комнаты жарко топилась железная печурка. При каждом порыве ветра из нее струями вылетал дым. В углу я увидел великолепную круглую кафельную печь с узорными изразцами. Почти половина всех изразцов была из нее вынута, и в маленьких нишах от вынутых изразцов стояли заросшие пылью пузырьки с лекарствами, валялись пожелтевшие бумажные мешочки и лежали усохшие червивые яблоки. Над топчаном, покрытым облезлой овчиной, висел в тяжелой золотой раме портрет женщины в голубом воздушном платье с высоко поднятыми напудренными волосами и такими же синими глазами, как у старичка. Мне казалось, что я попал в начало прошлого века, к гоголевскому Плюшкину. До этого я не представлял себе, что на Руси сохранились такие дома и такие люди. «Вы дворянин?» — спросил меня старичок. На всякий случай я ответил, что да, дворянин. «Чем вы сейчас занимаетесь?» — сказал старичок. «Меня не интересует. Теперь народились такие занятия, что сам жандарм ногу сломит». «Извольте ли видеть, появились даже какие-то таксаторы. Чушь. Романовская чушь. Дом я вам налито сдам, но при непременном условии, что вы коз заводить не будете. А то 3 года назад жил здесь у меня Бунин, сомнительный господин, христопродавец, коз завел. А они рады, все яблони погрызли». «Писатель Бунин?» — спросил я. «Нет, брат его, акцизный чиновник. Приезжал и писатель. Приличнее несколько своего чиновного брата, но тоже, скажу вам, не пойму, чем кичиться. Мелкопоместные людишки». Я решил вступиться за Бунина, применяясь к понятиям старичка. «Ну что вы», — сказал я, — «ведь Бунины — старый дворянский род». «Старый?» — насмешливо спросил старичок, посмотрел на меня, как на безнадежного тупицу, и покачал головой. «Старый? Так я постарше. Я в бархатных книгах записан. Ежели вы как следует учили историю государства российского, вы должны знать древность моего рода». Тогда только я вспомнил, что сапожник назвал мне фамилию этого старичка Шуйский. Неужели передо мной стоял последний отпрыск царского рода Шуйских? Что за чертовщина? «Я с вас возьму, — говорил между тем старичок, — 50 рублей за все лето. Деньги, конечно, немалые, но у меня и траты немалые. Я с супругой своей в прошлом году разошелся. Она, старая ведьма, живет сейчас в Ефремове, и нет-нет, а приходится ей отвалить то 5, а то 10 рублей. Только бесполезно. Она деньги на любовников тратит. Нету хорошей осины, чтобы ее повесить». «Сколько же ей лет?» — спросил я. 8-й десяток пошел, негодница», — ответил сердясь Шуйский. «А насчет вашего проживания у меня... мы напишем соглашение по пунктам, иначе никак нельзя». Я согласился. Я чувствовал себя так, будто передо мной разыгрывался редчайший спектакль. Шуйский вытащил из рваной папки желтый лист гербовой бумаги с оттиском двуглавого орла, достал перо, поскоблил его сломанным ножичком и обмакнул в банку с йодом. «Фу ты», — сказал он. «А все почему?» «Потому что эта дура, стаиросовая Василиса, никогда ничего на место не ставит». Из дальнейшего разговора выяснилось, что 2 раза в неделю к Шуйскому приходит из Богова бывшая просвирня, престарелая Василиса, кое-как прибирает, колет дрова и готовит старику кашу. Шуйский нашел баночку из-под крема метаморфоза с чернилами и начал писать.